Сеньефер. Такура добрался таки до широкой дороги мертвых, изрядно проплутав среди улочек и переулков столичных трущоб. Ему показалось, что выбрался из вонючей ямы, и решил идти направо, туда, где скалы, где виднеется голый восточный хребет. Дорога была вымощена базальтовыми камнями. Швы между ними заделаны вавилонской смолой, посыпанной слоем песка. Такое впечатление, что шагаешь по дворцовой площади. Справа и слева дорога обсажена пальмами, сикаморами и деревом, именуемым туап. Его привезли из Та-Нитер, когда оно не достигло еще одного года. Быстро растет, дерево это неприхотливое, влагу добывает глубокими корнями. «Корни эти, говорят, сверлят землю, подобно бураву», — размышлял Тахура. «Оно бесценно, крона его тениста и очень красиво с виду». В этот час на дороге мертвых было пустынно. Каменотесы, работающие в усыпальницах, продолжали свое дело. Навещавшие своих покойников давно вернулись. А в некрополь кому охота тащиться в эту пору? Впереди маячили 2-3 домика, а дальше расстилалась посеревшая ровная долина. До последнего домика не так уж далеко. Не в той ли покосившейся хибаре обитает Сеньефер? Старик словно поджидал гостя. Он сидел на корточках и жевал листья кустарника му. В них сила некрепкого вина. От них темнеют зубы, и сердце начинает учащенно биться. Богатые, разумеется, предпочитают крепкое пиво или вино, однако бедные люди жуют их, и перед глазами их разверзаются небеса, и сытая жизнь является воображением. Тахуре приходилось жевать листья му однажды, когда чуть не заблудился в Ливии, в страшной пустыне этой страны. Листья внушили ему, что вот он, город, цель его путешествия, что под рукой вода, только черпай ее. Так он пролежал в полусне-полуяве несколько дней, пока его не подобрал караван. Вот какая сила в этих листьях му. Сеньефер приметил купца еще издали. Старик, признаться, подивился тому, что какой-то важный господин в такую пору идет пешком без провожатых. И уж совсем расширились у старика глаза, когда господин круто свернул к его хижине и очутился на пороге. Старик привстал, не веря своим глазам. «Это я, Тахура», — сказал купец. «Мы с тобой виделись в лавке у Серхета. Ты оказал мне большую честь, отведав моего угощения». Все было сказано слишком ясно и просто, чтобы не понять этих слов и не вспомнить купца Тахуру. «Я рад», — проговорил старик, сплюнув жеванный лист му. «Я рад. Я хорошо помню твое имя. Ты Сеньефер, а ты Тахура». «Верно». Купец очень обрадовался тому, что старик запомнил его. «В Кебе полагается пригласить гостя домой», — проговорил Сеньефер. «Такой обычай повсюду, где приходилось мне бывать. Но для этого надо иметь дом». Такура взглянул на дверь хижины. Низенькая, совсем низенькая она. «В нее не войдешь, не согнувшись, три погибели. Вот какая дверь». И по ней вся хижина, выложенная из сырого кирпича. Купец решал, протиснется в дверной проем или не протиснется. Старик угадал его мысли. «Нет, войти мы войдем, как-никак, а дом? Надо побывать в нем, не здесь же разговаривать». «Да, ты прав, Сеньефер, мы, пожалуй, войдем». Старик прошел первым, как бы подтверждая, что входить сюда безопасно. Маленькое оконце, высота которого равнялась ширине, освещало комнату скудным предвечерним светом. Можно сказать, что здесь было темно. Сеньефер достал уголек из очага и раздул его. При помощи льняной веревочки и этого уголька он зажег глиняный светильник. «Садись», — пригласил он гостя, продолжая заниматься своим делом. «В углу ты найдешь чистую циновку. Она для гостей. Бери ее, она чистая». Светильник замигал неровным красно-желтым светом, будто внесли сюда медную посуду. И все стало красно-желтым. лица мужчин, циновки на полу, глиняная посуда на полках. «У меня бедно», — продолжал Синефер, устраиваясь на полу, — «но чисто. Здесь чище, чем в фараоновых хоромах. Поверь мне, это говорю я, Синефер». Такур подтвердил, что в хижине опрятно, что даже женщина не в состоянии поддерживать чистоту большую, чем это. Купец указал рукой на потолок, пол, стены, посуду. И в самом деле в хижине не чувствовался спертый воздух, обычный в жилищах бедняков. Не пахло ни грязью, ни пивом, ни мукой. А вот ароматическими маслами пахло. А вот смолою пахло. И розами пахло. Синефер засмеялся, негромко, точно заскулил песик. «Господин, ты забыл, что я парасхит. Я имею дело не только с кишками и желчью, легкими и селезенкой. Я не простой парасхит, которого гонят камнями прочь от себя. Когда он скроет острым камнем живот покойника, мне доверено и нечто большее». Старик произнес эти слова гордо, но сдержанно. «Разумеется, Синефер, я далек от мысли о том, что передо мной обыкновенный парасхит, копающийся в чужих внутренностях». «Не в чужих», — поправил его старик, — «но в мертвых». «Это одно и то же». «Нет, господин, ошибаешься. Мертвый принадлежит богам. О нем нельзя сказать «мой», «твой», «наш», «ваш». Он божий». «Да, это так», — из любезности согласился купец. Он не мог понять этого странного обычая — бальзамировать покойников. «Зачем это? Разве не проще предать земле? Или сжечь, как это делают далеко на востоке? Или подвесить к дереву, по примеру, народов севера, что за страною хеттов?» «Чем угостить тебя?» — сказал старик. «Есть у меня зелень му. Так называют ее та-нетер. И мы переняли это слово. На рынках ее тоже называют му. Уважаемый Синефер, я знаю му, однако доставь мне удовольствие, на которое могу рассчитывать как гость». Старик удивленно уставился на купца. «Могу ли я как гость просить все, что мне заблагорассудится?» «Да, можешь. Спасибо, Синефер. А прошу я одного. Поговори со мной, дай насладиться твоими словами и блеском ума твоего». «О, азиаты!» — воскликнул старик и всплеснул руками. «Какие же вы, однако, хитрецы! Ты обезоружил меня, и я вынужден подчиниться тебе. Я только этого и желаю, Синефер. Что может быть приятнее беседы с тобой? Я хорошо помню, что ты из Саи. Запомнилось и твое мимолетное замечание о том, что ты знал достаток. Полагаю, что ты был и знатен, и богат. Об этом свидетельствует твой лоб, и нос твой, и руки твои. Глаз у меня наметан, и я знаю, что такое кровь знатного человека». Синефер выслушал купца и сказал: «Чужеземец, я помню твое гостеприимство, твою щедрость, поверь мне. Я мог бы ответить тем же, если бы не разрушили дом мой, если бы не преследовали меня отец и сын. Я ел песок на Синайском полуострове, добывая медь. Я кочевал в песках Репену, спасаясь от гнева врагов моих». «Неужели столь могущественны враги твои?» «Мои?» — старик горько усмехнулся. «Мановением мизинца уничтожают они все живое, их взгляд испепеляет растительность на земле, дуновение ноздрей их повергает города во прах». «Сильные, однако же, враги у тебя, Синефер, ничего не скажешь. Если ты видишь меня таким, как есть, только потому, что я жив, а жив потому, что не умер, а не умер, ибо гнев питает меня, и месть в сердце моем твердит: ты должен жить, Синефер, жить, чтобы отомстить. Я много ездил, Синефер, знаю земли, знаю воды, те, что лежат далеко на западе, и те, что далеко на востоке. Как бы ни были настроены правители друг против друга, всем хочется торговать. Стекла из джахи приводят в восторг женщин Кеми. благовония с острова Иси пленяют прекрасных вавилонянок, чьи глаза с густой поволокой. Я купец, и предо мной открыты границы, и стражи не чинят препятствий». Еще бы», — проговорил Синефер. «Купец — человек уважаемый». «Чему я все это говорю?» — Такура понизил голос. «Мне хочется послушать твою красивую речь, исполненную благородства. Я знаю язык вашей страны, но когда услышал тебя, я сказал себе: Такура, вот она речь, которая достойна избранных». Старик был доволен, он улыбался. Человек очень слаб, с трудом противостоит лести. Даже самое крепкое сердце размягчается под действием хорошо взвешенных хвалебных слов. Только пирамида Хуфу противостоит лести, ибо она глуха. Синефер сказал: «Уважаемый господин, если моя речь приглянулась тебе, то в этом повинны мои родители, знатные люди из чудесного города Саи. Я рос как цветок, и уши мои внимали словам изящным и мыслям возвышенным. Право же, мало стоит слово, если не выражает оно нечто, что западает тебе в душу и живет там, подобно птице в гнезде. Это нечто рождает новые мысли, и они, как птенчики, слетают с уст твоих. Ибо ты был оплодотворен большой мыслью. Слова — очень удобное обличье. Они должны быть необычными сами по себе, но за ними, повторяю, должно стоять нечто. Ты меня понял?» Такура молча кивнул. «Чем хороши, чем неотразимы папирусы древних времен? Тебе их приходилось читать?» «Немного, немного, уважаемый», — проговорил скороговоркой купец. «А я скажу, чем они хороши». Старик воодушевился. Он плавно разводил руки в стороны и опирался ими в бедра. Движения эти как бы помогали ему яснее выразить мысль. «В древних свитках я нахожу слово, которое светит мудростью само по себе. Звезда светит? Вот так же светит слово. Только помни, древнее слово. Тысячу лет тому назад люди не были глупее нас. Они мало говорили, больше думали. И в этом был свой резон. Что толку в том, что иной болтает без устали? Наши древние предки учили нас мыслить. А ныне? Разве не являемся мы свидетелями ужасного падения того самого искусства выражать мысли, которым гордились жрецы Амона еще во времена Нармера и Джосера? С легкой руки фараона каждый норовит перещеголять рыночного торговца, коверкающего наш божественный язык.